нас развела судьба в разные города. Прошлого не вернуть нам уже никогда. Письма я не храню, я их дарю огню, золотому огню. Я отдаю свою надежду. Письма издалека. Нашей с тобой любви, может быть, прилететь и обнять, но, увы, знаем мы наперед, это нас не спасет. Золотому огню я отдаю свою надежду. Знакомый.